Глава 16. «Бородин боится всех, кому исполнилось 40, фыркнула Дуся. Он озабоченный до предела. Его жене полтинник стукнул. Тетка суженого-ряженого прилично старше, и характер у нее огонь. Ну да вам не интересна жизнь Игната. Просто поверьте, его вторая половина — конь с топором. Сначала легнет, потом на куски, за поход налево изрубит. Останки в сумку сложит и из окон своего футы-нуты особняка выкинет. Жена Бородина содержит, спонсирует его гениальные постановки. От Игнатика одно требуется. Догадайтесь, что? Сообразили?» Я кивнула. «Что остается бедолаге, который каждый день секс, как покупные пельмени, хавает? Со старухой страсть он имитирует», — рассмеялась рассказчица. «Только на сцене мега-роскошный секс может устроить. У него все всегда друг друга изменяют, голые бегают. В реальной жизни он верный и трусливый муж, боится, что его кормушки лишат. Бородин даже в мыслях налево не пойдет. Всех баб за 40 боится до мокрых штанов, они ему жену напоминают. Поэтому он только с молодыми работает. Софья не его кадр. А вот Варламов наоборот. Он гей». Молодых актрис терпеть не может, но вынужден работать с зелеными абрикосами. Придирается к ним, изводит просто. Зато курага вроде Сони — это его формат. У Олега есть мать, очень добрая, сына обожает, так что мне завидно. По ее мнению, Олежек — гений, красавец, самый умный, заботливый, нежный, лучший на свете, достойный всех премий, орденов и медалей. Хорошо, что он гомосексуалист, потому что все девушки, по ее мнению, глупые дряни, а дети, которых они Варламову на шею посадят, визгливые крикуны. Хочешь получить главную роль в постановке Олежки? Найди способ подружиться с его мамулей, и дело в шляпе. А Соня с ней давно в прекрасных отношениях. Возникли они после ее похода к радиожурналисту Фёклину. Вообще-то все крысы клавиатуры — мерзоты, но он первый среди них. Олег свою секс-ориентацию не выпячивает, с голубым знаменем по улицам не бегает. Большинство людей и не подозревает об ориентации нашего котика. Фёклин пригласил Соню в эфир, стал ей вопросы с подковыркой задавать и на всю страну спросил, как вам работается с геем Варламовым. Он вам ни разу хорошей роли не дал. Да и понятно почему, вы не молодой мальчик. Фёклин рассчитывал, что Софья понос на Олега польёт, а она такую трёпку ведущему устроила. На строганину его извела. Объяснила. «Я у кровати Олега Петровича с фонарём не стою. С кем и как он спит, мне всё равно. Варламов — гений. Лучше быть геем в кровати, чем натуралом под одеялом и п***ом в мозгах. О как!» Фёклин рекламу включил. «Наше печенье! Упс! Снова Соня!» Она кнопку отжала и давай ведущего чехвостить. Эфир прямой не вырежешь. Ведущий музыку запустил, а Софья Михайловна опять в микрофон орёт. После этой программы мать Олега её в гости позвала. И Варламов с той поры всегда Соню в любой проект берёт. Если там женской роли нет, её допишут. Но очень странно. «Что именно?» — спросила я. «Горкин любит Бородина и терпеть не может Варламова», — начала объяснять Дуся. «Никита Сергеевич прекрасно ситуацию сечет. Если чует запах денег, понимает, что зритель пойдет, он свои чувства закопает. Но Олежек его реально бесит. Горкин геев недолюбливает и не скрывает этого. Знаете, почему решили ваш роман на пьесу переписать?» Дуся замолчала. «Говорите прямо», — сказала я. Она вздохнула. «Оба театра перестали приносить доход. Зимой, когда они на каникулы полупустые были, даже на ёлки народ не кинулся, хотя цены на билеты ниже плинтуса опустили. Вскоре Горкин совещание собрал, о ребрендинге заговорил. После того заседания Соня заказала Гарику справку на вас. Они решили репертуар видоизменить. Тинейджеры у нас не охвачены, ранее ставку делали на детскую мелочь. Колобок, коза с козлятами, гуси-лебеди. Но этого добра навалом, за каждым углом по коллективу. И все одно и то же показывают. А где новые пьесы взять? Что получается? Для восьмилетних много всякого, затем провал, и далее уже постановки для взрослых. А что для подростков? Ничего. Им предлагается от вишневого сада в экстазе биться. Но Чехов у старшеклассников восторга не вызывает. Он им на уроках литературы опротивил. Вот решили детектив для них забацать. Горкин пригласил Игната. Ожидаемое решение. У деток же ребячий восторг сексуальные сцены вызовут. И бабах! Никита Сергеевич в больнице. Раечка там же. Кто на хозяйстве? Фаина и Соня. «Я поняла, что они друг друга недолюбливают», — подчеркнула я. «Кто сказал?» — удивилась Дуся. «Шла я с Софьей по коридору навстречу Фаины», — объяснила я. Актрисы обменялись репликами, мне стало ясно, что они враги. «Фигня!» — махнула рукой Дуся. «Не верьте кривлякам! Они не разлей вода, живут в смежных квартирах, специально обменялись, чтобы всегда рядом быть». Софья мне, когда Фаина удалилась, сказала: «Вот вам пример полной бездарности, которая себе путь на экран через диван проложила». «Ну, вообще», — протянула Евдокия, — «забавно». «Так кто вам нужен и что вы хотите? Почему Потапова интересуетесь? Колитесь, точно помогу». Я колебалась несколько секунд, затем рассказала Дусе про шаль в подвале и про то, что кто-то посторонний мог попасть в кабинет Раисы и убить Ирину. «Платок Нади нашли в цоколе?» — изумилась моя собеседница. «Потапова не знает о подвале», — уточнила я. «Кто вам сказал?» — опешила Дуся. «Фаина», — призналась я, — «когда мы внизу были». «Все любопытные, например, я, осведомлены о театральных закоулках», — объяснила Дуся. «Надя здесь 100 лет. Что ей делать в запаснике? Кто там селедку ел?» «Именно это я и хочу выяснить», — вздохнула я. Дусенька вытащила из кармана резинку-пружинку и стянула волосы в хвост. «Какая у вас интересная махрушка», — улыбнулась я. «Во времена моего детства на похожих проводах телефонные трубки в аппаратах держались». «Говорят, они не портят волосы. Заломов не оставляют. Купила попробовать. Цвет дурацкий, пронзительно-розовый. Хотела прозрачную резинку или коричневую, но они закончились». «Давайте поступим так. Вы мне расскажете, что наковыряли, поделитесь информацией о расследовании и уедете домой», — предложила бойкая красавица. «Ну уж нет», — воскликнула я. Дуся опустила ноги на пол. «Вам правды в осином гнезде не нарыть. Вы здесь чужая, откровенничать с вами не станут. Вас элементарно обдурят. Актрисульки, мастера художественного вранья, с самым честным видом комедию вам представят. Соня с Фаиной поругались? Анекдот. Невозможно это». «Почему?» — удивилась я. «Потому что дочка Фаи замужем за любимым племянником Софьи Михайловны. Он ей как сын», — объяснила Дуся. «Разбираться с деталями пазла должен тот, кто хорошо местную кухню знает. Это не вы, а я». Я молчала. «Думаете, в чем мой интерес?» — догадалась Дуся. «Хочу попасть в театральный вуз. Родители против. В уши мне льют. Актриса — самая зависимая профессия. Будешь годами стоящей роли ждать. Отец велел получить достойную профессию, чтобы я могла себя и детей содержать, когда муж от моего характера сбежит. А потом хоть голый на улице пляши». Дуся вздохнула. «Отец у меня академик, очень известный врач. Мать — домашняя хозяйка. Родители придерживаются традиционных взглядов. Муж должен быть добытчиком, жена — семейным гнездом заниматься. Папа лучший в своей области, но он не творческий человек. Я по конкурсу в вуз не прошла. Он уперся, не стану никого из своих знакомых за тебя просить. Но если захочешь в медицинский, мигом устрою. Продолжай нашу династию». Дуся улыбнулась. «А у меня характер отца». Я ответила ему: «Сама пробьюсь. И теперь здесь в гардеробе пашу, у всех артистов на посылках, со всеми дружу». Девушка понизила голос. «У Горкина в двух его театрах 4 крутых артиста, которые в вузах преподают. Я с ними, со всеми, состою в дружбе и точно студенткой стану. Понимаете? А если помогу вам Раису от зоны отмазать, то в шоколаде буду с головы до ног».